твердишь девчоночка. Он хороший, ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда заноешь. Только с виду он мальчик паренька, никакой он не хороший. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Про него порасскажут всякое, просто так не болтают все же. А ты ходишь за ним послушная, повторяешь. Yeah.